«Кстати, вы знаете, что он праправнук Анны Керн? Да-да, той самой, которой Александр Сергеевич Пушкин посвящал свои стихи». Судьба героической женщины Ермини Жданко – это отдельно величайшая эпопея. Суровые норвежцы, американцы, англичане не имели в составе своих экспедиций женщин. В экспедициях русских полярников Русанова, Брусилова они были и стойко переносили тяжелейшие невзгоды. Писал мне В.И. Иванов из Арзамаса, 16, бывшего Сарова. Случайно ли или в наказание Божье скит Серафима Саровского превратился в институт-завод по производству самого страшного в истории человечества оружия? Иванов забыл, а может и не знал об их предшественнице Марии Прончищевой, которая, как установлено в результате настойчивых изысканий Сергея Владимировича Попова, была на самом деле Татьяной. И вдруг меня резанула мысль. Так-то оно так. Все трое были женщинами героическими, но все три русские экспедиции, в которых они были, не вернулись, погибли. Видимо, было бы лучше, надежнее, когда женщины ждали любимых дома. И теперь в студеной Арктике их имена. Рядом с мысом Русанова на острове Колосовых озеро Жульетты Жан. Владимир Александрович Русанов так писал о ней своим родным. «Мне судьба дала очень ученую, красивую и молодую жену-француженку. Ее зовут Жульетта Жан. Она прекрасно воспитана, знает музыку, понимает живопись и знает иностранные языки, особенно хорошо английский». И при всем том она нисколько не избалована и умеет работать. Иметь такую жену – счастье, которое далеко не всегда и не всякому может выпасть на долю. Ее знания являются для меня в высокой степени полезными и необходимыми. Никогда я один не смог бы сделать то, что теперь легко могу делать, работая совместно. Научная важность нашего союза неоценима, громадна. Недалеко от купола Брусилова и мыса Альбанова, на земле Франца Иосифа, мыс Жданко. Самая глубокая бухта, врезавшаяся в берег Прончищева на Таймыре, носит имя Марии Прончищевой, которая, как я уже сказал, на самом деле была Татьяной. Василий Васильевич Прончищев был начальником Лено-Хатангского отряда Великой Северной экспедиции 1733-1743 годов. Легендарный Семен Иванович Челюскин, именем которого позже был назван самый северный мыс Азии, был его помощником. Летом 1735 года отряд Прончищева, состоявший из 50 человек, в отряде был еще геодезист Никифор Чейкин. На дубль шлюпе Якутск прошел в устье реки Оленек, где зазимовал. В следующую навигацию Прончищев обследовал Якутский и Таймырский берега до широты 77 градусов и 55 минут. При этом он открыл острова, которые теперь называются Преображение, Петра, Фадея, Комсомольская правда и пока неведомые мне Тересы Клавинс. Все их он нанес на карту без названия. Возвращались на веслах, раздвигая шестами льды и постоянно борясь с обмерзанием корпуса. Уже при подходе к устью реки Оленек Прончищев скончался от цинги. Через несколько дней после мужа умерла и Татьяна. Похоронили их вместе. Ему было 34 года, ей 23. Их могилу на холме у селения Усть-Оленек полярники бережно хранят до сих пор. Командование отрядом после Прончищева принял Челюскин, который весной 1742 года и достиг мыса, который теперь носит его имя. Ныне уже никто не может сказать определенно, кто назвал жену Василия Васильевича Прончищева Марией. Имена Прончищевых на карту Арктики были нанесены начальником гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач» в 1913 году Борисом Андреевичем Вилькицким, о котором разговор еще впереди. Но имени Мария в названии бухты нет на карандашном рисунке наброски Бориса Андреевича Вилькицкого с предполагаемыми названиями в том районе. Этот набросок Сергей Владимирович Попов сравнительно недавно обнаружил в ученом архиве географического общества. Все свидетельствует о том, что название бухты с именем Мария дано не участниками гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, а каким-то образом возникло позднее при картосоставлении. К сожалению, многие съемочные планшеты и так называемые описные журналы экспедиции Бориса Андреевича Вилькицкого сгорели в Ярославле во время Савенковского мятежа. Скорее всего, один из мысов бухты первоначально был подписан на карте М. Прончищевой, то есть сокращенно от мыс Прончищевой. Позже эту надпись отнесли к бухте. Вот и получилась бухта М. Прончищевой. Десятки писем самого различного содержания приходили ко мне в то время. Филателист из Ухты просил пересылать ему полярные и редкие марки, которые я получаю в результате переписки. В.П. Хохлов из города Кавалерово Приморского края требовал от меня полную родословную разветвленной семьи Жданко и недоумевал, почему я ее не знаю. Многих по-прежнему интересовала судьба исчезнувшей почты. Была ли она вообще? Глубоко волновала многих дальнейшая судьба Ермини Жданко. С большим интересом и вниманием прочитали всей семьей вашу книгу «Загадка штурмана Альбанова». Писала семья Скоробогатовых из Томска. Спасибо вам за нее, за то, что рассказали об этом удивительном человеке. Прочтя о нем, его уже не забудешь. Надеемся, что вы поиски не прекратили. Просим ответить на некоторые вопросы. Прежде всего, о судьбе почты, которую доставил под вопросом Валериан Иванович со святой Анны –